Постовые истории. Еду в машине с доброй знакомой. Спрашиваю ее: «Зиночка, может быть, кусочек сыра съешь? У нас есть с собой». «Нет, не буду, в связи с постом». «Мда. Зина, ну ты же очень серьезно болеешь. Нужно ли?» «По церковным правилам болящим поститься не положено». «А что же ты ешь?» «Вчера курятину ела». «О, молодец, конечно. Но почему не ешь тогда сыр?» «Кто сказал, не ем?» «В связи с постом я его ем все время. Он уже поперек горла стоит». Зашел с матушкой в кафе попить чаю, согреться. Пока ждали выполнения заказа, к соседнему столику подошла пара. Опять же батюшка с матушкой. Молодые. Батюшка, видать, очень образованный, интеллигентный и недавно рукоположенный. Круглощекий, с еще свежим румянцем, в круглых же очках. Длинная кривая борода и косичка крысиным хвостиком. Из-под тщательно сконструированного подрясника выглядывают носки чуть ли не кирзовых сапог. Лик сосредоточенно озабоченный. Матушка же напротив, тонка, элегантно, симпатично подкрашена и лицом брезгливо недовольна. Только что родимым пятном вечная косыночка на голове. Дань послушания, если не церкви, то мужу. Разговаривают весьма громко. Матушка с постным лицом, исследуя меню. «Как мне вся эта постная пища надоела!» «Матушка родная, побойся Бога, нельзя так говорить. Ты же знаешь, что святые отцы учили...» «Ладно, так говорить не буду, я по-другому скажу». «Ну...» Судя по тревожно растерянному виду, батюшка не очень доверяет внезапному исправлению. «Как мне надоело вообще все это!» Нам принесли чай с не вполне постными пирожками. В автобусе два умилительных сухоньких старичка на соседнем сиденье пытаются уговорить друг друга съесть малюсенькую маковую булочку. Каждый одинаково апеллирует к тому, что сам сыт, а он, она, очень любит маковки. Дедуля прибегает к конкретному аргументу. «Нет, я не буду. Булочка все же не постная». «А ты путешествующий?» «Так и ты путешествующая. Вот и ешь». «Ты чего на меня кричишь?» «Не кричал бы, если бы ты слушалась». «А я не буду слушаться, когда ты кричишь». «Ладно, Нюра, не будем ссориться. Просто съешь, и все. Ну, ты же любишь». «Я хочу, чтобы ты съела. Я тебя угощаю. Кто тут мужчина, в конце концов?» Конец этого замечательного диалога я не услышал. Остановка — выходить. Так что конечная судьба маковки раздора мне неизвестна. Один монах говорил моему другу, отцу Олегу Че. «Вот я жил в миру, ел мясо, а потом посмотрел на птичек, какие они красивые, полюбил их, и больше мяса есть не смог. А потом стал монахом, ел рыбу, но взглянул как-то на рыбок в аквариуме и полюбил их. С тех пор и рыбу есть не могу. А вот сейчас со страхом ловлю себя на том, что мне и растения, капустка там, и морковка, и другие, кажутся очень милыми. И боюсь, если я и их полюблю, то что же кушать буду?» Как известно, искушения во время поста не обходят никого. Одно из таких искушений, выразившееся в молчаливом постном диалоге, в пост положено немногословие, стало причиной появления в некой сельской церкви НЛО, точнее, летающей тарелки. На упомянутом приходе служил батюшка, духовно опытный, смиренный, но по темпераменту иногда горячий. О случающихся эмоциональных вспышках он глубоко скорбел, просил Господа избавить его от всего жала вплоть, но Господь отвечал: «Довольно тебе благодати моей», и ради сохранения смирения пастыря не препятствовал проявлениям его характера. Батюшка служил часто, много чаще обыденной приходской практики. Хор, две церковные бабульки, голосистые и глуховатые, из церкви, кажется, вообще не выходили. Обладающий музыкальным слухом батюшка претерпелся к ним, как к казни египетской, попущению Божию, и втайне надеялся получить зачет по этой теме на страшном суде. Служба всегда шла строго по уставу и обычаям. Поскольку на богослужении в любом случае 2-3 человека случалось, то и смысл традиционного тарелочного сбора пожертвований на храм сохранялся. Когда приближалось пение «Отче наш», бабушки подавали накрытую плюшевой скатеркой тарелку в алтарь. Батюшка тарелку и с ней вместе процедуру сбора средств благословлял. Старушки алтаря боялись смертельно, и даже палец, ненароком попавший в створ боковых врат, считали жестоко прегрешившим. Поэтому тарелку в дверь икону подавать не решались, а подсовывали в алтарь через нижний зазор под дверями. Заранее клали ее на пол у дверей и в нужный момент аккуратно пододвигали. Так было и в этот раз. Батюшка, занятый препрестольными действиями, тарелку увидел, благословил ее на полу и ногой выдвинул на клирос. Священник провозглашал ектинию. Старушки глоссовали. Допев аминь, посмотрели на пол. Тарелка лежала на полу перед дверями. «Батюшка благословил? А ты тарелку подсовывала?» «Не помню. Спросить, что ли?» «Не, сейчас пост. Батюшка в пост гневается, если говорит лишнее. Лучше просто подсунь и шо». «Батюшка дочитал молитву, тебе предлагаем». Перед возгласом взглянул на пол справа от себя. Боковым зрением он заметил там какое-то движение. Вновь обнаружив тарелку, немного удивился, но и на этот раз благословил и пододвинул ногой под дверь. Запели «Отче наш». Клеросные бабульки совместно с народом в лице сторожа-инвалида, кривоватого дачника и неверующей старостихи старались от души, увлеклись. Однако после «Иже еси на небеси» увидали тарелку и спохватились. «Давай-ка тарелку на сбор. Вон, паренек-дачник стоит, пущай он собирает». «Ты чего? А благословить? Я сейчас, быстро». «Что быстро? Ты же уже брала». «Что брала? Благословение брала». «Я брала? Так ты подсовывала». «Ой, не помню что-то. А ты верно знаешь?» «Не, кажется, неверно. Или верно?» «Так мне от Кедова знать. Ты же...» «А что делать-то?» «Давай, подсовывай быстро, а то батюшка разгневается». На словах «И не введи нас в искушение» тарелка осторожно проползла в алтарь. Тут уже отец-настоятель не выдержал. На «Яко твое есть царство» южная дверь приоткрылась, и в щель вылетел неопознанный объект, оказавшийся летающей тарелкой. Подозванный для сбора и смиренно подошедший к солье дачник, впоследствии он и был рассказчиком этой истории, увидал, как в воздухе, вращаясь и плавно помахивая плюшевыми крыльями, плыла летающая тарелка. Тарелка с завидной точностью пролетела между головами ветхих клерошанок и, ударившись об стену, рухнула на пол. Сразу после этого из алтаря выскочил отец-настоятель, подфутболил тарелку ногой, но тут же ее притормозил, поймал, оглянулся и, выхватив из кармана мятую десятку, кинул на тарелку, после чего скрылся в алтаре, откуда раздалось протяжное «Мир вам!». Немая сцена затянулась. Наконец, с явным запозданием раздалось нестроенное «И духови твоему!». Вскоре все вошло в свою колею. Испуганное и трепетное выражение бабулькиных лиц сменилось привычно вредным. На лицах обоих прихожан-трудников проступила обычная смесь елейного благочестия и сонливой усталости. Служба приближалась к концу, только кривоватый дачник все вертел головой, словно пытаясь разглядеть нечто от него сокрытое. Не секрет, что в мужские монастыри нередко на подсобные работы, кухня, огород и тому подобное берут женщин. Иногда неприписных монашек, хотя и не обязательно, чаще же благочестивых мирянок, пожилых, но крепких. И в женских монастырях бывают мужчины-трудники. Не всякая работа женщинам по силам. Таковые трудники, как правило, или блаженненькие, в добром, умилительном смысле этого слова, или суровые пожилые дядьки. Но, по моим наблюдениям, есть существенная разница в отношении к трудникам и трудницам в тех и других обителях. Если монахи к работницам-женщинам обычно относятся отстраненно, сдержанно до суровости, то к блаженненьким трудникам в женских монастырях отношения зачастую прямо горячие. Чаще всего это вариации материнских и сестринских чувств. Дядек же там побаиваются. Так, в одном из небольших, но весьма благоустроенных женских монастырей в центре России и ныне проживает некий трудник Сеня. Добрый, усердный, бестолковый, безответный парень, предмет заботы большей части насельниц. Его воспитывают, им руководят, его укоряют, его утешают, им даже помыкают или, напротив, безмерно жалеют. Затюкали парня. Впрочем, Сеня все это воспринимает с ангельским добродушием. В Великий пост сего 2010 года Сеня подошел на исповедь к монастырскому духовнику. Батюшка с трудником о чем-то необычно долго беседовали, что в конце концов стало вызывать ревностное неудовольствие ожидавших своей очереди сестер. Время шло, но исповедь Сени никак не завершалась. Духовник настойчиво что-то выспрашивал, за что-то резко отчитывал, бронил. Сеня уже стоял совершенно красный и подавленный, мычал и мямлил. «Что же это так нагрешил наш Симеон? Я уже давно замечаю, не так как-то ведет себя», — с любопытственной озабоченностью переговаривались монашки. В конце концов батюшка не выдержал пытку Сеней и, простирая указательный перст к двери, грозно молвил: «Иди и думай, когда найдешь, что сказать, приходи». Всю службу Сеня с убитым видом простоял в притворе, а как только появилась для того возможность, нетерпеливые воспитательницы окружили беднягу и начали выпытывать, как же он докатился до такого, что же это он натворил, что же это он в грехе упорствует. Вставить ответ Сене не удавалось, тем более что он все время ойкал из-за наносимых взыскующими сестрами болезненных щипков в спину и предплечье. Наконец трудник на минуту смог вырваться из тесного круга и взмолился: «Грех послушания, изжога, помогите, сестрички!» Сестры оторопели: «Что за грех послушания? При чем тут изжога?» «Я согрешил тяжелым грехом, а как называется грех, забыл. Хотел исповедаться, а слова не вспомнил. Батюшка помогал вспомнить, а у меня так и не получилось». «Так какое же слово?» «То-то и оно, что забыл. Грех знаю, а как называется, вспомнить не могу. Помню только, что он посредине между послушанием и изжогой». «Как это посредине? Ну, слово такое. И на послушание похоже, и на изжогу». Принялись гадать. Сестры были в основном из девиц городских, среды интеллигентной, такую, что он задала матушка игумене. Грехи они знавали утонченные. «Извращение? Исступление? Мшелоимство?» Последнее добавили по непониманию смысла слова. «Нет, все не то, бесполезно». В процесс угадывания таинственного греха постепенно втянулась вся обитель, включая и иных трудников. Даже привратник, суровый дядька Хохол, не вполне разобравшись в ситуации, мрачно пробубнил: «Цевин впистка в басы да изжоги обожрався». Но все тщетно. Монастырь ушел в ночь неспокойно. Немалому числу подвижниц вопрос стоил бессонницы. И вдруг ранним утром монастырский двор огласился радостным криком: «Вспомнил! Вспомнил! Спасибо, сестры, за молитвы! Господь надоумил! Пойду исповедоваться!» «Так что же? Кто? Что было? Какой грех?» «Был грех, был. Называется искушение. Ну, слово такое, как я и говорил, между изжога и послушание. Слава Богу, вспомнил, аж на душе легче». Исповедь на этот раз прошла успешно, но и пощипали в этот день безответного Сеню старицей в отместку. Подвиги во время поста совершались своим чередом.